Интерлюдия. Эрик. Ух, как же вы достали, высокомерные снобы! Эрик де Гриз, раздраженно бормоча себе под нос эпитеты в адрес очередного посланца из герцогского дворца, толкнул дверь, зашел в свой родной уютный кабинет. Все-то вам надо быстро. Вот взяли бы, да и отправили личные войска герцога в этот район. Вымотанный до состояния нестояния, назойливым посетителем, требующим отчета о каждом предпринятом шаге, помощник главы желал лишь одного — отдохнуть хоть пару часов в тишине. Вот только об отдыхе он мог лишь мечтать. Расстегнув и сняв латный нагрудник, Эрик вернул его на стойку, стоящую в углу, и с облегчением опустился на свой привычный стул. Да ему в тысячу раз проще было бы лично сейчас проверять все возможные места, где могли бы всплыть похищенные ценности, чем объяснять этим. Поморщившись, что так и не смог придумать цензурный эпитет всем хлыщам, состоящим при дворе герцога, он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Поспать, конечно, не удастся, но хоть несколько минут спокойно посидеть позволить себе мог. Нет, герцог был достойным правителем. Тут никаких нареканий не могло и быть. Справедливый, строгий и умный. Сколько лет он уже правит твердой рукой герцогством? Так, навскидку, де Гриз вспомнить не смог. Да и неважно это было, в общем-то. Главное, что в его землях не развились королевские чиновники, славящиеся своей любовью прибрать к рукам все, что, по их мнению, плохо лежит. Только заодно это герцогу можно было ставить памятник при жизни. Вот только не все приближенные к правителю отличались подобным достоинством. Чаще всего наверх пробивались такие, как предыдущий визитер. Наглые, с раздутым самомнением и не ставящие тех, кто был ниже их по происхождению или по статусу, ни во что. Но думами, а дела не ждут. Пусть герцог сам разбирается со своими придворными. У де Гриза же есть более важное занятие, чем размышлять о дворцовых делах. Минутка отдыха окончена. Потерев набухшие от недосыпа и усталости глаза, помощник пододвинулся к столу и привычным уже движением раскатал очередной свиток с донесением. Что там накорябал очередной соглядатай? Из омута писулик помощника главы выдернул стук в дверь. Кого там еще принесло? Опять, что ли, очередной чинуша из дворца? «Войдите!» Отложив в сторону бумаги и поправив воротник, немного давивший на шею, произнес хозяин кабинета. Дверь дернулась, но открываться не спешила. Заперто. «А черт! Придется встать!» Полголоса выругавшись, Эрик отодвинулся от стола и с трудом встал. От долгого сидения тело затекло и слушалось с трудом. «Сейчас открою, обождите!» Это уже тому, кто находился за дверью. Когда он закрыл дверь, де Гриз не вспомнил. Видимо, машинально, вернувшись из комнаты для приемов, задвинул засов. Энергичным шагом, разминая по дороге шею, Эрик быстро добрался до двери и сдвинул запор в сторону, впуская посетителя. Им оказался все тот же Бьорн. Оно и понятно. Именно ему сегодня выпала очередь дежурить в управе. Вот он и выполнял функции посыльного. «Что у нас снова произошло плохого?» — поинтересовался целью визита начальник, пропуская стражника в кабинет. «Опять от герцога? Или все же довели квартал до бунта?» Уже не веря в то, что новости будут хорошими, Эрик подошел к окну и распахнул створки, впуская морозный воздух. Порыв ледяного ветра ударил в лицо и, ворвавшись в комнату, разметал бумаги со стола. Чертыхнувшись, де Гриз захлопнул окно обратно. Мало ему беспорядка, так теперь еще и собирать по полу шедевры письменного творчества. Но свежий холод улицы все же сделал свое дело, немного взбодрив уставшего до нельзя хозяина кабинета. «Да не, ваша милость!» — как-то смутившись, произнес Бьорн. «Видимо, тем, что отвлекает командира какой-то мелочью. Там это, Малис прибежал». «Ну и?» Эрик удивленно уставился на Бьорна. «Вы что, уже с мальцами разобраться не можете сами? Без меня совсем никак?» Раздраженно спросил он, решая для себя задачу сейчас собрать бумаги. «Или все же это подождет, а самому прогуляться до ближайшего трактира чего-нибудь перекусить?» «Да и вообще легкий моцион явно не помешает». «Там это... говорит к вам с какой-то запиской», — замявшись, пояснил стражник. «Давай сюда», — протянул рукой Эрик. «Кого?» — Бьорн, непонимающе, уставился на начальника. «Записку давай, прочту», — сокрушенно покачав головой на непонятливость подчиненного, уточнил Дегрис. Бьорн как-то весь сжался и виновато отвел глаза в сторону. Казалось, он сейчас провалится сквозь землю, будто виноват в чем. Хотя чего он мог натворить, если весь день в управе находится? «Так это, малец того не отдал», — как-то косноязычно разъяснил стражник. «Говорит, только его милости лично в руки велено». «Я сказал, что к вам не можно, но он требует», — говорит от госпожи Арии. Имя супруги начальника Бьорн произнес с придыханием. «Ну да, было дело, вытащила она его с того света, можно сказать. В приграничье еще. В одной из стычек стражник, бывший тогда простым воином в отряде Эрика, словил ядовитую стрелу. Вот. А ведунья смогла его выходить и поставить на ноги». «Малец? Волька, что ли?» Эрик задумался, кого там прислала Ария. «Вообще-то Волан должен быть на учебе. А Мику она бы одного не отправила, точно. Обычно жена посылала Нелию. Но Бьорн знал ее в лицо и непременно пропустил бы сразу, да и Вольку тоже. Тот хоть и реже, чем сестра, бывал на работе отца, но примелькаться успел». В ожидании разъяснений Эрик уставился на подчиненного, почесывая отросшую щетину. «Побриться бы точно не помешало». «Нет, вашего сына я знаю. А этот точно не он, поменьше будет, да и чернявый». Бьорн рукой показал примерный рост посланника. Теперь уже, слава богам, не герцога, а любимой жены. «Как прикажете быть?» — уточнил он после недожавших указаний. Эрик прикинул и так, и эдак. Все равно собирался прогуляться до трактира, так что сам дойдет до входа, где его ожидает неизвестный парень. «Так, Бьорн, ступай на пост. Передай этому мальцу, что я сейчас сам подойду. Пусть ожидает». Отдав распоряжение и проводив взглядом моментально испарившегося дежурного, Эрик быстро прошел к вешалке и накинул теплую куртку из выделанной волчьей шкуры. Хорошая вещь, легкая и теплая. Скроенная на заказ, она удобно облегала тело, практически не сковывая движений. Хоть заместителю главы караульной стражи давненько не приходилось лично участвовать в схватках, но привычка всегда быть наготове и чтобы ничего не мешало принять бой в любой момент, въелась намертво. Еще раз окинул взглядом кабинет. Ничего не забыл. Хоть и ненадолго планировал отлучиться, но мало ли. С раздражением отметил беспорядок, устроенный порывом ветра, после чего взял в руки с полки, висящей над вешалкой, меховую шапку и вышел в коридор. Отмеряя шаги по такому же привычному коридору, лет 5 уже минуло, как он обосновался в управе. Сперва начальником смены, а потом уже потихоньку и до помощника главы дослужился. Эрик даже не обращал внимания на окружившие его со всех сторон каменные стены, покрашенные казенной шаровой краской. Аскетично. В общем-то, здесь не господский дворец, а управа караульной стражи. Потому и роскошь ни к чему. Мысли его были далеки от правы. Дегрис пытался решить задачу с одним неизвестным и никак не мог сложить кусочки мозаики в целостную картину. Перечитав кучу докладных записок и доносов от шпионов, Эрик выяснил только одно. К нападению на гостя герцога жители бедных районов не причастны. Иначе все равно была бы хоть какая-то информация о том, кто это сделал. Кто-то что-то увидел, кто-то что-то услышал, а тут... Явно хорошо спланированная акция, выполненная профессионалами. Раствориться, не оставив вообще никаких следов, Даже присланные маги из Академии ничего не смогли обнаружить на месте происшествия. А это уровень, надо сказать. За всю карьеру Дегрис лишь раз сталкивался с подобным. В приграничье. Также было совершено нападение, но никого не убили. Что-то везли в том караване, ценное и тайное. Потому как из столицы королевства, кстати, тоже Унаи, приезжал аж целый архимаг, член Совета магов высшего органа управления одаренными. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы найти нападавших. Дело засекретили, и чем оно окончилось, Эрик не знает. А о случае был в курсе по одной простой причине. Именно его отряд наткнулся, возвращаясь из патрулирования, на стоянку разграбленного каравана с кучей людей и нелюдей в бессознательном состоянии. Вот только что может быть общего у того каравана в приграничье с уроженцем далекого юга, да еще и личным гостем герцога? Вопрос интересный. Имелся и еще один вопрос. Что такого ценного было похищенного у потерпевшего, ради чего пригнали даже магов? Сколько ни пытался Эрик понять, пересчитывая опись украденного, не мог. Но не медное же кольцо с красным гранатом в самом деле. Так за размышлениями он и сам не заметил, как дошел до места назначения. На выходе из здания управы не было никаких особых укреплений. Так, небольшая отгородка для дежурного. Да вторая дверь, которую при всем желании могла задержать только сквозняк, не давая разгоняться ему по пустому коридору. Хотя на входе была установлена мощная створка двери из дубовых досок, обитая листами жести, да к тому же укрепленная заклинаниями, нанесенными на поверхности периодически обновляемых магами. «Ну и где твой малец?» Вынырнув из собственных мыслей, обратился Эрик к Бёрну, уже свернувшегося на пост и сейчас вытянувшемуся по стойке смирно. «Показывай, кто тебя на побегушках держит», — с легкой улыбкой продолжил он. «Так это, вон он, на лавочке вас ожидающий сидит». Дежурный вытянутой рукой указал на низенькую скамейку, поставленную в тамбуре, образованном двумя дверьми, аккуратно против поста и именно для таких случаев. В самой управе посетители бывали редко. Все же по мелким происшествиям все больше в околотках занимались. Но приключалось. «Крис, что ты здесь делаешь?» Повернувшись в сторону, куда указывал Бёрн, удивленно спросил Эрик, никак не ожидавший увидеть здесь друга Вульки, которого знал с малых лет. «Дядя Эрик!» Тут же вскочил на ноги подросток, до этого клевавший носом. Видимо, разморило в тепле после уличного холода, пока ждал адресата послания, врученного ему Арией. «Там это, у вас...» Как-то косноязычно начал Крис. «В общем, вот...» Закончил он свой весьма информативный монолог, протягивая записку. У Дегриза ёкнуло сердце, когда он разворачивал небольшое послание. Что же произошло? По внешнему виду Криса было видно, что торопился он сюда со всех ног. Даже несмотря на то, что ему пришлось ждать какое-то время, было видно, что черные волосы мокрые, да и лицо еще не успело обсохнуть от пота. И это при том, что на улице морозец. Так-с, что тут написано? Всего две строки в четыре слова, нисколько не добавившие самоуспокоения закаленному долгослужбой на благо королевства Эрику. «Ты срочно нужен дома». Вроде ничего особого, если не принимать во внимание тот простой факт, что Ария ни разу за почти 20 лет совместной жизни не вызывала его таким оригинальным способом. Что же происходит-то? Да еще и Крис. Почему именно его прислала жена? Где Неллия? Одни вопросы. Беспокойство в душе нарастало. Случилось явно что-то неординарное. «Рассказывай». В приказе, брошенном в сторону Криса, сквозило напряжение. Никак не ожидавший изменения тона Эрика, всегда довольно хорошо относившегося к лучшему другу сына, Крис замялся, начав озираться по сторонам, не зная, что рассказывать, и стоит ли вообще говорить при посторонних. Хоть наставница и не говорила насчет этого, но подросток был смышленым и понимал, что произошедшее на его глазах явно необычное дело. Пусть и был он еще не совсем взрослым, побитым жизнью человеком, но уже имел понимание, что не все и не всем можно говорить открыто. Помявшись, Крис поднял взгляд на Эрика и глазами указал настоящего как раз за спиной де Гриза стражника. Мол, а как же посторонние? Да и сам помощник главы уже совладал с собой, поняв, что немного погорячился. Видимо, сказалась общая усталость. Вот на секунду и потерял голову. Эмоции возобладали. Да и как не возобладать эмоции даже у такого стального человека, если вторые сутки на ногах постоянно дергают, а тут еще и непонятное послание от жены. Семья для Эрика всегда была на первом месте. Говорят, торговцы готовы пойти на любое преступление ради 300% прибыли. Так вот, Эрик ради своей жены и детей, в которых он души не чаял, переплюнет тех торговцев на раз-два. «Эрик, случилось чего?» Из-за спины раздался голос Бьорна, почувствовавший изменения в своем командире, даже не видя его лица. Они очень давно шли по жизни бок о бок, поэтому, несмотря на разницу в должностях, опытный страж мог себе позволить обратиться по имени к дворянину и прямому начальнику. Хотя чаще всего старался делать это не при свидетелях. Но напряжение прямо через край било из де Гриза, и старый служака решил немного разрядить обстановку таким нехитрым способом. Максимум получит нагоняй, ну да не страшно. «А, нет, все в порядке, Бьорн». Кажется, Эрик даже не обратил внимания на неформальное обращение подчиненного, витая в своих мыслях. «Так, Крис, обожди меня на улице. Сейчас я выйду, тогда и расскажешь все», — обратился он к растерянному мальцу. Подросток не заставил себя долго ждать, и муха исчез из помещения, только входная дверь хлопнула. Напряжение настолько напитало воздух вокруг отца Вольки, что даже он почувствовал его. «Бьорн», уже спокойным тоном, сдерживая внутреннее напряжение, обратился он к свидетелю сцены. «Мне срочно нужно отлучиться». Эрик посмотрел на посидевшего на королевской службе соратника выжидающим взглядом. «Хорошо, я скажу, что вы отлучились по служебным делам, если кто спросит». В чем? А в таких моментах де Грис мог рассчитывать на старого товарища, как на самого себя. Одобрительно прикрыв глаза, мол, спасибо, де Гриз развернулся и, сделав пару шагов, толкнул входную дверь. «Эрик, может, мне с тобой?» Уже в спину ему донесся обеспокоенный вопрос дежурившего стража. «Нет, Бьорн, спасибо. Все в порядке». Эрик обернулся на миг, ответив на просьбу. «Останься здесь и проследи тут за порядком. Вся надежда теперь на тебя». Выдавив из себя улыбку, Эрик вышел в морозную круговерть, начавший набирать обороты метели. «Не замерз?» Выйдя из теплого помещения и поежившись, де Грис повернулся к послушно ожидавшему его на улице скукожившимся от холода Криса. «Да ладно, и так вижу, что замерз», — махнул он рукой. «Пойдем скорее, по дороге расскажешь, что там произошло». Как можно более спокойным тоном позвал подростка и, развернувшись в сторону перекрестка, ведущего к дому, энергично зашагал. Хруст снежной корочки под частыми шагами возвестил, что Крис двинулся следом. Чтобы догнать быстро идущего Эрика, ему понадобилось некоторое время. Но к перекрестку они уже подошли бок о бок. «Ну что, Крис, рассказывай». Увидев, что парень догнал его, Эрик, все время прокручивавший в мозгу варианты произошедшего, пытался понять, что же случилось такого срочного, первым начал разговор. «Эд, дядя Эрик», — не ожидавший вопроса Крис замялся, — «а чего? Рассказывать-то?» По дрожащему голосу было заметно, что он не слабо продрог. «Все рассказывай. Что вообще произошло? Почему именно ты принес записку?» На пронизывающем ветру Эрик успокоился, обретя холодный рассудок человека, долгие годы отвечавшего за порядок на улицах города. «Где Неллия, в конце концов, и Волька? Мику он в расчет не брал. Да и что с ним-то может приключиться? Мало чего в опасное приключение лезть. Да и Ария его всегда на контроле держит. Поэтому неприятности, скорее всего, с Нелли или с Волькой. Ну, это, как его? Дегрис услышал тяжелый вздох, собиравшегося с мыслями спутника. В общем, это, получается, во как. Сумбурно начал свой рассказ Крис. Парень рассказывал, как вчера ведунья предложила пойти к ней в ученики. Как он согласился. И как с утра пришел на первое занятие, а там... Стоп, в смысле незнакомый мальчишка? Откуда он вообще взялся? Прервал на полуслове Криса мужчина, как раз когда тот к описанию, как он приступил к первому поручению. Давай-ка поподробнее, братец. Эрик знал, что его жена весьма сердобольна. Но в дом она обычно никого не приводила. А тут, судя по описанию, какой-то оборванец. Интуиция матерого воина прямо-таки взвыла, подсказывая, что причина столь поспешного вызова от жены кроется как раз-таки в этом неизвестном мальце. «А, ну так это...» — сбился с рассказа Крис. Но, быстро собравшись с мыслями, шмыгнув носом, ответил на вопрос. «Я особо-то и не знаю». Так только то, что его Волька притащил. Вот. Ну и выглядит он так, будто недели две не мылся, да еще и в крови. А откуда знаешь, что Волька его принес? Эрик остановился, раздумывая, как быстрее добраться до дома. В обход по оружейной или напрямую через трущобы. Приняв решение, быстро двинулся в сторону оружейной улицы. Через трущобы вроде и короче. Но там сейчас разворошенный муравейник. Обязательно наткнешься либо на стражников, прочесывающих квартал за кварталом, либо на недовольных местных, которые в большинстве своем знали помощника главы в лицо. Довольно часто тому приходилось по делам службы наведываться в эти пенаты. Нет, закаленный боями Дегрис нисколько за себя не боялся. Но сейчас он был не один. Да еще и из оружия у него с собой имелся кинжал на поясе, да пара ножей, висящих на перевязи, которые он снимал лишь дома. Но вот Крис, уже с трудом удерживающий темп, взятый Эриком, мог и пострадать. «Ну так тетя Ария сказала!» Уже с трудом хватая ртом холодный воздух, ответил парень, явно непривычный так быстро шагать. «Понятно», — протянул Эрик, продолжая пожирать дорогу ногами. «Ну а дальше-то что было?» Крис вытер испарину со лба рукавом полушубка и поправил шапку, от быстрой ходьбы норовившись ехать на глаза. «Это самое, мы с тетей Арией стали приводить в порядок мальчишку, ну, которого Волька притащил. А потом Мика домой прибежал. Тетя Ария вышла из комнаты к нему, а я остался». Резкий порыв ветра заставил обоих спутников поежиться. Через некоторое время из комнаты раздался шум. И госпожа Ария позвала меня. Так это там. Ну, Мика лежал на полу без движения, и договорить Крису не удалось. Эрик резко повернулся к нему и, схватив за плечи, притянул к себе. Глаза мужчины наливались кровью, а в душе рос непонятный тревожный ком. Что? Что с Микой? Казалось, что ярость, разгорающаяся внутри этого сильного человека, могла сжечь любого. Он жив? «Да!» Ничего не понимающий Крис от неожиданности и испуга даже начал слегка заикаться. «Еще бы не испугаться. Вот ты идешь рядом с человеком, разговариваешь, а в следующую минуту уже в воздухе. Не в силах что-либо сделать, потому как тебя удерживают могучие руки опытного бойца». Услышав ответ, Эрик вернул подростка на землю, а сам, развернувшись, рванул бегом домой, не разбирая дороги. Редкие прохожие едва успевали убраться в сторону с пути набравшего ход человека и еще долго смотрели вслед несущемуся во весь опор презентабельного вида мужчине, с осуждением качая головой. Крис, вообще не понявший, что это сейчас было, стоял на том же месте, ошарашенно глядя, как взвившийся снег обозначает маршрут, по которому мчался отец лучшего друга. Немного помявшись, решая для себя вопрос, что делать, Он тяжело вздохнул и, поежившись от холода, потопал вслед за мелькавшим уже где-то далеко впереди господином Эриком. Как бы не хотелось ему сейчас пойти домой и оказаться подальше от непонятных дел, завертевшихся в доме друга. Но занятие-то тетя Ария не отменяла. А Эрик несся, не разбирая дороги. В голове билась лишь одна мысль. Мика. Почему-то о старших детях, которых тоже любил больше жизни, он так не беспокоился. Может, потому, что они уже были взрослыми. А их детство пришлось на тот период, когда Дегрис активно карабкался вверх по должностной лестнице, уделяя семье порой меньше времени, чем службе. Это в последние годы он наконец-то смог постоянно быть семьей. Можно даже сказать, что он не видел детства старших. Пришел поздно, ушел рано. Редкие выходные, усталость после трудного дня. Пожалуй, Эрик сам бы не смог объяснить, почему все именно так. Но факт остается фактом. Мика вообще был центром вселенной для всех членов семьи. Даже Волька, иногда бурчавший по поводу того, что Мика постоянно таскается за ним, за братишку готов был и в огонь, и в воду. Холодный ветер дул в лицо, выстужая и обветривая кожу, превращая его в ледяную маску. Начавший падать снег, пытался залезть в глаза, уши, нос и рот. Эрик бежал, все ускоряясь и ускоряясь, не обращая внимания на окружающий его мир. Мелькали мимо здания и люди. Даже, кажется, окликнул кто-то. Но ничего этого бегущий мужчина не замечал. Время для него застыло, а он все больше напрягал мышцы, пытаясь увеличить скорость. Вот, наконец, перед ним образовались ворота, ведущие во двор. Практически не замедляясь, он проскочил двор, взлетел по ступенькам и, толкнув входную дверь, нырнул в тепло родного дома, зацепив по пути что-то, загромыхавшее по ступенькам вниз. Гостиная встретила запыхавшегося Эрика теплом и тишиной. Он даже сам не понял, как резко, до боли в связках, остановился посреди комнаты и уставился на жену, спокойно сидевшую за столом и увлеченно разглядывающую резную шкатулку, которую периодически поворачивала разными сторонами к себе. Признаться, Эрик ожидал совсем другую картину увидеть. Облегчение от того, что самые худшие опасения не оправдались, накрыло его волной расслабления. Если Ария спокойна, значит, беды нет. А он-то уж себе надумал. Да, это все усталость. «Дорогой, ты уже вернулся?» Ария наконец заметила, что ее муж стоит посреди комнаты, и, отстранив в сторону шкатулку, она легко встала из-за стола. «Я и не думала, что Крис так быстро обернется. Кстати, где он?» Вперев мужа ласковый успокаивающий взгляд, спросила она. «А, это... отстал он, наверное». Немного обескураженный непониманием ситуации, промямлил Эрик. Он-то ожидал самого худшего, а тут вроде все и в порядке. «Что с Микой?» — выжидающе заглянул он в любимые глаза жены. Так как-то устало улыбнулась, подойдя к нему в упор и проведя легкой рукой по взапревшим щекам. «Уже все хорошо. Спит». Ее голос немного дрогнул на этой фразе. «Но нам нужно серьезно поговорить». Тон стал твердым. «Давай, раздевайся, а то натоптал мне тут. Вот и убирай теперь», — забурчала Ария, направляясь в сторону кухни. А с души Эрика упал камень величиной с хорошую такую скалу. Если Ария спокойна, значит, опасность миновала, и все у нее под контролем. Ну а в том, что произошло во время его отсутствия, станет известно в ближайшее время. Немного подумав, решил, что идти к сыну пока не стоит. Если Ария сказала, что все хорошо, значит, так оно и есть. Развернувшись, мужчина вернулся в прихожую и начал привычно разоблачаться. Все равно на службу возвращаться, пока не выяснит, что же произошло дома, не будет. К моменту, когда, повесив куртку и скинув сапоги, уже немного успокоившись и обретя холодный рассудок, он вернулся в гостиную, Ария уже накрывала на стол легкий перекус. Эрик замер, наблюдая, как легкими привычными движениями Ария сервирует стол. Выкладывай аккуратно на тарелке копченое мясо, нарезанное тонкими ломтиками. Ломти белого хлеба, испеченного в домашней печи, и немного свежей зелени, хранившейся в леднике. Как только все успело принести, непонятно. Он любовался своей женой, которая с годами лишь хорошела, наполняясь сочной красотой зрелой женщины, и в то же время оставаясь для него той юной девчушкой, которая заняла его сердце много-много лет назад. В той далекой жизни, что осталось за тысячи лик отсюда, приграничье. Пламя любви, поселившееся в нем, лишь разгоралось день ото дня, заставляя кровь кипеть в жилах и чувствовать себя беззаботным юношей, а не умудренным и серьезным помощником главы караульной стражи. Ступая на цыпочках, Эрик подкрался со спины и аккуратно сгреб хрупкое тело своей любимой в охапку, нежно прижимая ее к себе. За что тут же получил по лбу ладошкой. «Эрик, не сейчас. Садись давай. Небось опять голодный». Голос, поведение. Ничего не говорило о том, что в доме что-то произошло экстраординарное. Послушно отпустив жену, Дегриз отодвинул стул и сел, ожидая, пока Ария займет место по другую сторону стола, как раз напротив него. «Что с Микой?» — задал самый волнующий в данный момент его вопрос Эрик. Крис сказал, что он без сознания. В голосе прорезалось сильное беспокойство, хотя уже и без того выжигающего все вокруг напряжения. Ария опустила глаза вниз, собираясь с мыслями. Видно было, что, несмотря на показное спокойствие, она немного нервничала. Выбив пальцами легкую дробь на столе, она все же ответила. «У него сильное истощение жизненных сил. Успокойся, уже все под контролем». Чуть повысила она голос на вскинувшегося было мужа, прожившего бок о бок с ведуньей долгое время и немного нахватавшего от нее знаний. «Сейчас он просто спит, никакой угрозы нет. Да и Нелли рядом с ним контролирует». «Но как так получилось?» — недоумение сквозило в вопросе. Слова Ари о состоянии сына его успокоили. Но выяснить все же, что произошло, стоило непременно. Тяжело вздохнув, жена взяла шкатулку, ту самую, что держал в руках, когда Эрик пришел домой, и с явной неохотой, открыв ее, протянула мужу. «Знаешь, что это?» — спросила она у него, когда Эрик, приняв деревянную коробочку, вынул из нее красный камень. «Хм, если не ошибаюсь, рубин». Дегриз приблизил красный камень к глазам и повертел его, пристально разглядывая. И, судя по сколам на гранях, раньше он был вставлен в какую-то оправу. «Откуда он у нас?» Даже в таком вопросе Эрик не разделял себя и Арию. «Откуда он взялся, расскажу чуть позже». «Ты спрашивал про Мику». Жена сделала небольшую паузу. «Так вот, этот рубин — необычный камень. В нем заложено очень мощное заклинание. Магия школы разума». Эрик удивленно уставился на нее. «В том, что произошло с Микой, моя вина». Ария тяжело вздохнула и сцепила руки в замок. «Я попала под действие заклинания и напрочь забыла спрятать его, оставив его на столе». «Мика нашел». Пауза, вздох. «Камень выпил его почти досуха. Если бы я чуть позже смогла забрать камень...» Ария подняла на мужа полный боли взгляд. Слов не требовалось, чтобы понять, что могло случиться. Эрик сглотнул внезапно появившийся в горле ком и поспешил увести разговор в другую сторону. «Но откуда он вообще взялся? Ты так и не сказала». Ему крайне важно было выяснить это, почему он и сам не понимал. Но интуиция нашептывала, что это нужно сделать. Задумавшаяся Ария, ушедшая в свои мысли, мотнула головой и неторопливо начала рассказывать о том, что творилось в доме с того момента, как Волька вернулся с полпути в коллеж. Да не один, а таща на себе мальчишку лет 8. Эрик все вертел камень в руках, пытаясь понять, что же кажется ему странным в нем, под плавный голос жены. Внезапно он вспомнил. Вскочив из-за стола, он дернулся, метнулся к окну и подставил камень под лучи дневного солнца. На одной из граней проявился тонкий, меньше волоса, толщиной линиями прорисованный символ. Точно, все сходилось. Именно этот камень фигурировал в том списке, что составили со слов ограбленного важного гостя герцога. Правда, в нем он был в комплекте с кольцом. А у этого были только сколы. Видимо, грабители выковырили его при дележе. Вот она, ниточка. О том, что на камне нанесен знак, потерпевший указывал особо. Вот Эрик и решил проверить, как оказалось в точку. «Ты чего, как оглашенный?» Удивленно уставилась на него непонимающим взглядом. «Вот думаю, наказать Вольку или похвалить за его добросердечность?» Немного справившись с эмоциями, ответил Эрик. «Положи-ка его в шкатулку», — обеспокоенно произнесла Ария, беря в руки коробочку, блокирующую магическое воздействие. «А теперь рассказывай», — дождавшись, когда муж вернет рубин на свое место, потребовала Ария. «Понимаешь, тут такое дело. Я же говорил про ограбление, из-за которого вся стража стоит на ушах». Эрик начал расхаживать по комнате. «Ну?» — кивнула головой жена. «Так вот, среди украденного потерпевший описал именно этот камень, хотя и назвал его не рубином, а...» Эрик потер подбородок, вспоминая. «Надо же, вылетело из головы. Ну да не особо важно. Главное, что он описал знак, вырезанный на камне». «А Волька-то тут при чем?» Ария никак не могла понять ход мыслей мужа. «Волька?» Эрик в мыслях уже шел по следу преступников, планируя, как будет раскручивать клубок, уцепившись за такую ниточку. «Он подверг всех нас опасности, и за это его следует выпороть». Тон Эрика постражил. «Да и Мика». Тему развивать дальше он не стал. Обошлось, и слава богам. Зачем лишний раз словами притягивать беду? Но с другой стороны, он спас мальца, как ты говоришь, да и камень. Эрик задумался. «Мне нужно срочно поговорить с этим мальцом. Где он?» Успокоившись тем, что в доме все в порядке, Эрик мысленно вновь погрузился в работу. Уж очень ему хотелось поскорее завершить это дело, чтобы посланцы герцога дали ему спокойно заниматься охраной порядка на улицах, а не наоборот, провоцировать бедняцкие кварталы на открытый бунт. Да и вообще все это странное ограбление ему жутко не нравилось. «В нашей спальне», — Ария ответила на автомате. «Да стой ты!» Эрик сразу же направился в сторону спальни, но окрик любимой заставил его притормозить. «Ты не сможешь сейчас с ним поговорить». «Почему?» — удивленно спросил муж. «Вот так всегда. Слушаешь и не слышишь». Тяжело вздохнула Ария. «Я же говорила, что мальчонка еще не пришел в сознание. Жди». «Как долго?» — поморщившись, уточнил Эрик. «Не знаю. У него такое же истощение. Из-за контакта с камнем». Ария пожала плечами. «Думаю, к вечеру восстановится». Она вернулась к столу и присела на свое место. «Сядь, поешь уже нормально». Тон ведунья залучился заботой. Подумав и так, и эдак, Дегриз махнул рукой и последовал совету любимой женщины. Перекусить и правда бы не помешало. То, что ему непременно надо выяснить, откуда у мальца с бедняцких кварталов взялся камень, сомнению не подлежало. А значит, придется ждать, пока он не придет в себя в любом случае. Так чего бы не совместить приятное с полезным? Подхватив кусочек мяса, Эрик кинул его в рот и принялся размеренно пережевывать, наслаждаясь вкусом еды. Понемногу он успокоился. Завязался неспешный разговор о семейных делах, которые были важнее служебных. Родные стены на любого благотворно влияют. На любого человека. Вот и Эрика постепенно начала отпускать напряжение последних дней под нежный голос любимой жены.